Глава 7. В тот вечер Виктор с Тонией поссорились. В последнее время ссоры случались нечасто, потому что Тонией владела какая-то апатия, и она не вступала ни в споры, ни в перепалки. Но на сей раз она вышла из своего полусонного состояния, и причиной были те ужасные люди, которым Виктор потащил ее в субботу вместо поездки в зоопарк. «Тонь, ты пойми, мне просто хочется на них посмотреть, посмеяться», — уговаривал он ее. «Я их с детства знаю, они оба мои ровесники. Да и женились, можно сказать, на моих глазах. Это ж как в кунсткамере побывать. Они такие же уроды, если не большие. Вот я и хочу развлечься, честно признаюсь. Да ты их увидишь, сама хохотать будешь, и никакого зоопарка не надо». Но Тоня не испытывала страсти Виктора к коллекционированию типажей, как он это называл, и толком не понимала, что его слова значат. Рассказа бабы Степаниды ей вполне хватило, чтобы заранее проникнуться сильной неприязнью к Глафире с Петей. И только аргумент Виктора: «Тоня, все-таки нужно обо всем иметь собственное мнение, а не бабок всяких слушать», заставил ее пойти к ним в гости. Накануне, забежав зачем-то к бабе Степаниде, она не удержалась и спросила про старых знакомых Виктора. К ее удивлению, добрейшая Степанида нахмурилась и сказала, что говорить про этих убогих не желает и что Бог им судья. В конце концов, Тоня выудила из нее историю семьи Рыбкиных и поняла, почему старые деревенские с ними не общались. Отец Глафиры был запойным пьяницей, работать не хотел, и жила вся семья на пенсию бабки Александры, да на то, что приносил огород. Впрочем, приносил он не так уж и плохо. Александра сумела поставить крепкое хозяйство, и были у них и куры, и утки, и поросята, и корова. А одно время и овец держали. Помощи от Митьки сына ей не было никакой. А в семье, помимо самой бабки, были только девчонка Глашка, существо безмозглое и ленивое, и Василий, парень, в отличие от младшей сестры Глафиры, основательный и трудолюбивый. Мать у них молодой еще померла, утонула где-то на Волге. Вот они втроем, старая да двое малых, и занимались своим большим хозяйством. «Ну, пахали, конечно, в хвост и в гриву. Света белого не видели», — рассказывала бабушка Степанида, подслеповато глядя в окно. «А у кого в деревне по-другому?» Но тут Глафира вошла в возраст, связалась с сынком тракториста Петькой, хулиганом и бестолочью, и начала характер показывать. Вся деревня знала, что бабка время от времени лупит Глафиру чем попало, но девке ее наука, видно, впрок не шла. Работать она не хотела, училась паршиво. И тогда за дело взялся Василий. Что уж там он Глафире наговорил, никто не знает, но приструнил сестрицу. А что Петька, прохвост, неделю с синяком под глазом ходил, так неизвестно еще откуда тот синяк, может, с трактора отцова упал. И вроде Глашка взялась за ум, и вроде все опять наладилось у них. Ну, пожили-пожили, а через полгода Глафира с Петькой сбежали. Да, так вот разом и сбежали. А куда, Бог их знает. Оставили записку, мол, поехали в столицу подзаработать, и пропали без вести. Ни писем от них не было, ни посылок. И уж поговаривать стали в деревне, что и в живых-то обоих давно нет, учитывая их дурость общую и неспособность к работе. Но тут объявился кто-то из московских с сообщением. Вроде Глашка с Петькой по заграницам ездит. Какой-то у них бизнес в Китае. В ерунду такую никто не поверил. Почесали языки и забыли. А тем временем Васька-то, старший брат, в армию ушел. И через год службы в той армии пришло бабке известие, что внук ее стал жертвой несчастного случая. В общем, помер Васька. Осталась Александра одна. Правда, временами сынок ее наведывался и забирал что-нибудь из дома с собой. Хозяйство, само собой, развалилось, один огород остался до куры. Александра после смерти Василия чахнуть стала. Хоть и двужильная была, а тут и глухота у нее непонятно откуда взялась, и ноги стали распухать. А уж когда слепнуть начала, тут вообще страх Божий. Как дальше-то жить? И в это самое время явилась Глафира со своим муженьком. Поначалу ее и не узнали. Прикатила на машине, на огромной, черной, хоть и едет тихо, что удивительно. Таких в Калинове еще не видели. Уж потом понаехали на самых разных, а тогда в диковину было, да. И вышла Глафира из той машины, не пойми в чем, то ли шубейка, то ли кофтенка. В общем, пузо прикрывает, а задница вся, прости господи, голышом. Ну, не голышом, в штанах, но вид срамной и неприличный. И штаны-то так ее обтягивают, что аж трещат на заднице, и ни сесть в них, ни пернуть по нужде никак нельзя, развалятся. Так Катерина Ивановна рассказывала. А что уж там на самом деле было, может, и можно по нужде это самое дело, неизвестно. И мужик Глашкин такой же. Вот его и вовсе никто узнать не мог. Уезжал, за вилами мог спрятаться, а приехал, в ворота пройти не может. И ведь не то, чтобы толстый стал или распух сильно, а будто раздался во всех местах и стал не Петька Рыбкин, а незнамо кто. А бабка-то как внучке обрадовалась. Хоть и не особо ее любила, да ведь родная душа, и можно старости не бояться. И тут Глафира огорошила. Папаша ее, оказывается, умер. Подобрали его где-то на улице уже мертвым, и тому 3 дня как похоронили. Как матери не сказал никто, непонятно. Но, думается, Глафира тут руку приложила, потому как дальше выяснилось еще больше. Она, оказывается, с ним виделась перед смертью, и не только виделась, а еще и заставила бумагу написать, завещание, по которому весь дом с хозяйством отходил дочери его, Глафире. Дом-то был, оказывается, на Митьку записан. А никто и не знал, думали, Александра хозяйка, а нет. В общем, рассказала Глафира бабке все новости и обрадовала. Приехала она в деревню окончательно. Дом будет перестраивать, а бабке прямая дорога к сестре ее троюродной, что под Воронежем где-то. Живите, мол, там вместе две старухи, а на мое имущество не зарьтесь. Рассказала это все Александра людям в магазине, пока в очереди за хлебом стояла. Подошла к прилавку, а выговорить уж больше ничего и не может. Руки трясутся, глаза выкатились и понесла. «Ах, Митенька, что ж ты наделал?» Пошли деревенские к Глафире пристыдить и усовестить, а та, как увидела бабку, посадила ее в машину и увезла в неизвестном направлении. Ни сама, ни Петька даже разговаривать ни с кем не стали, словно и не знакомы вовсе. И пропала с тех пор Александра. Потом уж узнали, Глафира ее, оказывается, отвезла в больницу. И пока бабка бормотала про своего Митеньку беспутного, объяснила, что та тронулась, буйная стала и на людей бросается. Александра и не слышала. Стали ее спрашивать о чем-то, она только плачет и руками машет, а сказать толком ничего не может. Оставили ее в больнице, полечили недельку, и что уж делали с ней, неизвестно, а только через 7 дней стала Александра совсем ненормальная. Может, Глафира что доктору пообещала? Может, что другое, а только был человек и не стало человека. Ну, тут Глафира с муженьком засуетились, определили бабку в дом престарелых где-то в Подмосковье, она там и сейчас живет. Катерина Ивановна как-то уговорила зятя съездить туда на машине, так когда вернулась, только руками махала и слезы утирала. «Все, — говорила Степанида, — нет больше Александры. Свечку поставь перед Богом за нее, чтоб скорее забрал тело к себе, а душа уж давно у него». Потом еще выяснилось, что, оказывается, завещание было неправильным. И бабку свою Глафира никак не имела права турнуть, потому как та старая была и немощная. И вроде бы доля какая-то у нее была в доме. В общем, сейчас уже не разберешься, а Глафира со своими деньжищами кого хочешь может подкупить. Они с Петькой так тут и остались. Только дом весь переделали, и получился у них страх Божий. Балкончики какие-то, гараж не как у людей. А одно время еще на огород работников привозили из райцентра, чтобы, значит, за них картошку сажали. Но тут их совсем засмеяли, и они весь участок свой травой и кустами засадили. Петька, не пойми, чем занимается, в Москву ездит каждый день, а Глашка ничего не делает. Так они, считай, уж лет 5 живут. Но из деревенских, из тех, кто знает про бабку Александру, с ними никто не разговаривает и дел никаких не имеет. А соседи их с обеих сторон такую вещь сделали. На забор между участками повесили сетку маскировочную, чтобы, значит, и к соседям не заглянуть было, и их самих не видно. Глафира бесилась поначалу, а после рукой махнула. «Не хотите, и черт с вами!» Но черта у ней в голове живет, у ней. Прости нас, Господь грешных. И вот у этих самых Глафиры с Петром пришлось Тоне просидеть целых 2 часа. После рассказа бабы Степаниды она представляла себе женщину злобной и некрасивой и была удивлена, увидев невысокую тетку лет 35 с мелкими, совершенно незапоминающимися чертами лица. Носик коротенький, губки собраны уточкой, мелкие глазки сильно подведены и накрашены, а брови выщипаны и нарисованы заново где-то посередине лба. Образу злодейки, нарисованному Тоней, внешность Глафиры никак не отвечала. И супруг ее тоже на злодея не тянул. Правда, в Петре все было слишком, слишком крупный, слишком медлительный, со слишком ровными желтоватыми зубами, слишком покатым лбом. Одно у них было похожее с Глафирой — глаза. Неопределенного цвета, то ли серые, то ли карие, почти без ресниц. «Ну ты, Петр, раздался», — заметил Виктор с усмешкой. «Кормлю хорошо, вот и поправляется», — затараторила Глафира. «И правильно. Хорошего человека должно быть много. А вот ты, Витя, почти не изменился, только посидел. Что, семейная жизнь довела?» И она захихикала. Виктор отшутился, сказал пару комплиментов Глафире, и они пошли осматривать дом. Бросив несколько взглядов на жену, он сразу понял, что вечером будет скандал. Сам же испытывал искреннее удовольствие, наблюдая за Рыбкиными и внимательно разглядывая их жилище. Хохоча про себя, внешне Виктор оставался серьезным, внимательным, слушал бред, который несла Глафира, и вставлял время от времени вопросы, побуждавшие ее еще с большим пылом распинаться перед ними о прелестях пребывания в деревне. О том, каких трудов им стоило декорировать дом по своему желанию, об их коте и о десятке других столь же неважных вещей. Она не умолкала ни на минуту, и Виктор, ожидавший расспросов о его работе, о жизни, понял, что ошибался. Их пригласили исключительно как зеркало, способное в полный рост отразить счастье семьи Рыбкиных. «Совсем тяжело вам здесь, голубчики», — подумал он. «Старые деревенские с вами не общаются еще с тех пор, как бабку Александру отдали в дом престарелых. А новым вы со всеми вашими бордовыми портьерами не нужны. То-то вы мне так обрадовались». Тоня устала уже через 15 минут. Дом был жуткий, со множеством безликих картин на стенах, в тяжелых золоченых рамах, с зеркалами в самых неожиданных местах, с огромной кроватью под балдахином, который им с гордостью продемонстрировала хозяйка. Виктор заинтересованно осмотрел ложе и обратил внимание на большую золоченую букву «Р», выгравированную на спинке кровати из красного дерева. «Р. Это в смысле роялти?» — поинтересовался он. «Ее королевское величество?» «Знак королевы в Англии», — объяснил он Тони, вопросительно посмотревший на него. «Ну да, правильно. Если все выдержано в английском стиле, то почему же кровать должна быть исключением?» «Никакое и не роялти», — ответил Петр. «А что же?» «Догадайся», — хихикая предложила Глафира. «Попробуй, ты же умный. Ну, ведь так просто». Виктор постоял, наморщив лоб, потом сказал. «Сдаюсь. Ну, расшифруйте». «Рыбкины», — внушительно произнес Петр. «Не понял?» «Чего не понял? Фамилию нашу забыл? Рыбкины мы. И «Р» — первая буква фамилии». Виктор перевел взгляд с ухмыляющейся Глафиры на спинку кровати, и в глазах его что-то промелькнуло. «Ах, Рыбкины!» — медленно проговорил он. «Ну, конечно, как же я сразу не догадался!» Рот его начал странно подергиваться, и Тоня с тревогой посмотрела на мужа. «Рыбкины, значит?» — широко улыбаясь, повторил он. «Вот это да, ребята! Вот это мысль! Слушай, Тонь, давай мы с тобой на кровати букву «Ч» напишем. Ну, чтобы все серьезно было, а?» «Вообще-то нет, в английском алфавите такой буквы нет. А 2 писать? Ну, значит, не судьба тебе», — довольно заметил Петр. «Свое что-нибудь придумай, а не воруй идеи у других». Тоня, понявшая, что муж издевается почти в открытую, ожидала его следующей реплики, но Виктор промолчал. «Тоня, а вы что же ничего не говорите? Вам нравится наша скромная спаленка?» — светски осведомилась Глафира. «У вас, наверное, детей много», — негромко сказала Тоня, глядя на огромную кровать размером почти со всю комнату. «Каких детей?» — удивилась Глафира, высоко подняв нарисованные брови. «Ну как каких? Ваших, конечно». «А при чем здесь кровать и дети?» «Ни при чем», — в свою очередь удивилась Тоня. «Не знаю. Мне казалось, что это как-то связано». Пётр и Глафира глядели на нее как на ненормальную, но она постаралась изо всех сил сохранять серьезный вид и перевела взгляд на картину, на которой толстая голая баба спиной к зрителям рассматривала свое отражение в маленьком зеркальце. У Тони мелькнула мысль, что натурой служила хозяйка дома. За ее спиной Виктор болтал с Глафирой, а ее муж тяжелым взглядом смотрел Тони в затылок. «Нет, я так и не понял. При чем здесь дети?» — неожиданно сказал он спустя несколько минут. Тоня обернулась к нему. «Что?» «Говорю про детей, я шутку не понял. Может, я дурак? Объясните». «А я и не шутила», — стараясь глядеть прямо ему в глаза, ответила Тоня. Почему-то выдерживать его взгляд было тяжело, и ей хотелось посмотреть в сторону. И что ее за язык тянуло? «У вас такой дом большой, семья хорошая». «Сразу видно, жена о вас заботится. Вот я и решила, что в такой семье должно быть много детей». «А-а-а-а!» — успокаиваясь, качнул головой Пётр, чем напомнил Виктору быка, которого угомонил пастух. «Нет, детей у нас нет. Пока. Потом, может, будут». Неприятная тема была исчерпана, и Тоню с Виктором посадили за стол. Через час Тоне казалось, что она провела в этом доме по меньшей мере неделю. Ужасно хотелось уйти отсюда, но Виктор активно интересовался делами Рыбкиных, расспрашивал о бизнесе, выражал восхищение. Глафира принимала все за чистую монету. Но Тоня не поручилась бы, что ее муж тоже поддался обаянию Виктора. Тот мало говорил, много ел. И иногда, когда Виктор особенно пылко отзывался об очередной идее Глафиры, пристально смотрел на него маленькими глазками неопределенного цвета. С Тони он почти не разговаривал, только изредка просил передать то салат, то жареную курицу. «Неприятный человек», — решила Тоня. «Даже сидеть с ним рядом тяжело. Словно давит что-то. Наверное, идея отдать несчастную бабушку в психушку принадлежала ему». На Глафиру она вообще старалась смотреть как можно меньше и испытывала огромное облегчение, когда наконец-то можно было выйти из-за стола. «Глашка, конечно, дура полная», — думал Виктор, «а вот к супругу ее стоит присмотреться. Уволень увольним, конечно, деревенщина полная, но бизнес у него идет, причем неплохо, значит, мозги в голове есть. Только его нельзя из себя выводить, он как бык становится». И шуток в свой адрес не понимает наверняка. И Виктор выразил Глафире восхищение ее кулинарными способностями, получив в ответ приглашение заходить почаще. На обратном пути Тоня молчала, дома сразу легла, завернувшись в плед, а вечером пыталась отчитать Виктора и получила жесткий отпор. Виктор сообщил ей, что она к своим без малого 30 годам вести себя как воспитанный человек не научилась, если в неинтересном ей обществе не может убедительно изобразить оживление и хотя бы мало-мальски поддержать обычный трёп. Тема детей, как он сказал, для тактичных людей является запретной, если только сами хозяева ее не затрагивают, потому что у людей может быть тысяча причин, по которым у них нет наследников. И можно изрядно испортить людям настроение, если, например, у тех проблемы со здоровьем. Раньше я думал, что ты понимаешь такие вещи. «Хочешь, можешь в следующий раз оставаться дома», — сказал ей напоследок Виктор. «Но тогда не жалуйся, что тебе пойти некуда и нечем заняться, поняла?» «Подожди, ты что, еще раз собираешься к ним пойти? Почему бы нет?» «Мне интересен Пётр, и я хочу понять, как он из сына тракториста, который свое имя написать толком не мог, стал достаточно неплохим дельцом. Я сегодня отвлекся и от работы, и от домашних дел. Ты все-таки не забывай, что я вообще-то еще работаю, помимо того, что занимаюсь домом». «Да век бы его не видать, твой дом!» Не сдержалась Тоня и тут же пожалела о вылетевших словах. Виктор, уже стоявший в дверях, медленно обернулся, пристально посмотрел на Тоню и негромко спросил. Ты в свое время согласилась на переезд?» Тоня молчала. «Ответь мне». «Да», — кивнула она, изучая кухонный стол. «Вот и отвечай за свои решения. Ты не маленькая девочка, чтобы ныть. Ах, Витя, зачем ты меня сюда привез? А если попытаешься играть такую роль, я действительно начну относиться к тебе как к ребенку, ясно? Ты сама все решила. И больше я не желаю слышать разговоров на данную тему. И очень прошу, расплетай ты свою косу хотя бы, когда в гости идешь. Неужели так сложно?» Рассматривая забор, поставленный Женькой, Виктор ругал себя за то, что не сдержался под конец. Все равно с волосами своими же ничего не сделает, а обидится сильно. Ладно, отойдет. Хотя вообще-то характер у нее какой-то странный стал в последние 2 месяца. Как у беременной. Родить ей надо, вот что. И будет чем заняться. И пора уже. Все-таки не девочка. Завтра нужно поговорить на эту тему, окончательно решил он, а сегодня пускай в себя придет. В другой раз подумает, прежде чем голос на него повышать. «Петь, ну как тебе Чернявский?» — ходила вокруг мужа Глафира, заискивающе заглядывая ему в глаза. «Никак. Нечего мне с ним делать». «Может, подумаешь?» «Глашка, не лезь не в свои дела, поняла? И вообще, иди давай к себе, у меня еще до хрена работы на сегодня, а ты ко мне со своим Чернявским пристаешь. Иди, я сказал». Глафира выскочил за дверь, забыв захватить с собой Шейлока. «Ну вот, опять Петечка рассердился. Ну ничего, ничего, пускай подумает. Голова у него светлая, наверняка согласится». Глафира обвела взглядом спальню, задержавшись на картине с обнаженной женщиной, подошла к кровати и провела короткими пальцами по букве на спинке. И тут же вспомнила Тоню. «Стерва, вот стерва. Наверное, у вас детей много. Ничего, я тебе устрою детей». Она выдвинула ящичек трюмо, достала оттуда небольшой мешочек и принялась методично доставать и раскладывать вокруг себя всякую ерунду. Кусочек какого-то вязкого вещества, обрывки ниток, пару заостренных с обоих концов палочек, похожих на зубочистки, шарик с дырочкой посередине. Затем откинулась на спинку стула и удовлетворенно улыбнулась. Ночь обещала быть веселой. 20 лет назад. Витька зашел в комнату и хлопнул дверью. Черт, как они все его достали! Достал идиот Графка, достала бабушка, которая не в состоянии делать то, что надо. Еще и его отчитала. Добрее нужно быть, Витюша. Он же больной человек, да и не молодой уже. Ну так попросила бы здорового и молодого, а не возилась с жалким алкоголиком. И еще Юлька достала со своими щенячьими взглядами. Сашка сколько, конечно, олухи, но скоро догадаются, в чем дело. Или она сама им по глупости все расскажет. Черт, что за лето такое? Витька подошел к столу, на котором красовалась фотография в железной рамочке. Мать, отец и он сам. Бабушка снимок очень любила. Убирать не разрешала, а когда садились за стол, прятала в шкаф с посудой. Каждый раз Витька надеялся, что она забудет его оттуда достать, и каждый раз она все-таки доставала. Он даже подумывал, не расколошматит ли чертову рамку, но понимал, что это ни к чему не приведет. Закажет бабуля новую, вот и все. Да к тому же расстроится, что уж совсем никуда не годится. Кто-кто, а бабушка тут совсем ни при чем. Виктор хорошо помнил, при каких обстоятельствах была сделана фотография. Дядя Лёва, который везде ходил со своим «Зенитом», зашел как раз тогда, когда отец с матерью скандалили. Витька сидел в своей комнате и пытался делать уроки, включив магнитофон, но даже Цой не мог заглушить голосов родителей. И хотя долетали до него лишь обрывки фраз, Вите хотелось выскочить из комнаты и швырнуть в обоих родителей магнитофоном, чтобы они перестали разговаривать о таких отвратительных вещах и стали вести себя как нормальные, примерные папа с мамой. «Я же просила тебя! Сколько раз просила!» — слышался страдальческий голос матери. «Неужели ты не мог хотя бы в этом меня послушать? Нет, тебе обязательно нужно было сделать по-своему, как ты считал нужным. И что мне теперь делать? Скажи, что мне теперь делать?» В ответ слышалось бормотание отца, опять перебиваемое матерью. «А если я хочу своего? Ты понимаешь, сволочь, своего, а не уродца из интерната, отброса какой-нибудь сифилитической шлюхи!» «Ну что тебе, Витьки мало, что ли?» — расслышал Виктор отца и поморщился. Тишина. Потом тишина прервалась каким-то звуком. Кто-то сдавленно охнул, ему показалось, что отец. Он не выдержал, подошел к двери, распахнул ее, встал на пороге и спросил, глядя себе под ноги, что нельзя потише выяснять отношения. Про вас уже скоро соседи сплетничать начнут. Мать и отец повернулись к нему. Он не видел их лиц, но зато хорошо услышал раздражение в голосе матери. «Ступай к себе и занимайся». «Я и пытаюсь заниматься», — огрызнулся он. «Да только не очень получается с вашими воплями». «Я сказала, ступай к себе», — повысила она голос. «А ты не кричи на меня. Я же не виноват, что у тебя проблемы». «Проблемы?» — переспросила мать. «У меня проблемы?» И неожиданно начала смеяться. Виктору ее смех очень не понравился, и отцу, судя по его лицу, тоже. Мать смеялась, не останавливаясь. Она всхлипывала, пыталась прикрыть рукой рот и повторяла сквозь приступы хохота. «Проблемы! Проблемы!» Виктор так и стоял у двери, не зная, что ему делать. Обессилев от смеха, мать опустилась на стул и, продолжая хохотать, закрыла лицо руками. Отец подошел к ней, развел ее руки и сильно ударил два раза по правой щеке. Виктор ахнул, но пощечины помогли. Мать перестала заливаться визгливым хохотом и уставилась на отца. Тот поднял руку, чтобы ударить еще раз, но она поднесла ладонь к щеке, по которой отец ударил, с таким отрешенным видом, что стало ясно. Приступ прошел. «Извини», — буркнул отец, отходя в сторону. И в этот момент раздался звонок в дверь. Пришел дядя Лёва, как всегда, без предупреждения. Родители словно тотчас забыли про свой скандал, и Витька с изумлением наблюдал за обоими. Они расспросили дядю Лёву о погоде, сообщили о своих планах на вечер, дружно искали для него какую-то книжку, за которую он, казалось, и зашел, шутили и смеялись совершенно непринужденно. Или почти непринужденно. От их голосов у Витьки заболела голова. Он ушел к себе в комнату и лег на кровать. Но тут заглянул отец. «Витя, выйди-ка к нам!» Виктор неохотно пошел в зал. Вот оно что. Оказывается, дядя Лёва задумал их сфотографировать. Ему, видите ли, нужен последний кадр. «Я не буду», — пробурчал было Витька, но его даже не стали слушать. Мать уселась на стул посреди зала, отец с Виктором встали позади нее и положили руки ей на плечи. «Мариш, положи свою ладонь на Витькину», — командовал дядя Лёва. «А ты, Олег, наклонись к ней поближе». «Я вам сделаю настоящий портрет получится. Еще деньги с вас брать буду». «Какие деньги?» — хотел крикнуть ему Витька. «Ты что, не видишь, какие у них лица?» Но дядя Лёва не видел. К счастью, он быстро сфотографировал их и ушел, унося вожделенную книжку, а мать, отец и сын разбрелись по разным углам и стали делать вид, что все в порядке. Все в полном порядке. Просто каждому хочется немного побыть одному. Фотографию дядя Лёва принес через месяц, когда про нее уже и думать забыли, и Витька был поражен, увидев ее. С карточки, которую дядя Лёва специально увеличил для них, смотрела идеальная семья. Мама улыбалась, немного устала, но зато отец у нее за спиной смотрел так мужественно, что сразу становилось ясно, если мама устанет, он понесет ее на руках хоть на край света. А умное, красивое лицо их сына? Оно было сдержанным, но за сдержанностью просматривалась глубокая любовь и уважение к родителям. Нежность, с которой женщина на фотографии накрывала его руку, была такой искренней, такой неподдельной. Это было ужасно. Да, это было ужасно. Витька не мог объяснить себе, почему не может спокойно смотреть на фотографию. Она казалась просто отвратительной. Уж лучше бы на ней все было видно. Красная мамина щека, ее нервные пальцы, нарочитый безразличный взгляд отца, сам Витька, злобный и ненавидящий обоих родителей. но только не чудесная картинка, на которой получилась образцовая семья. Мама не испытывала никакой нежности, накрывая его руку своей. Сделала так потому, что дядя Лёва сказал. Но на фотографии все выглядело иначе. И с тех пор подросток Витя Чернявский никогда не верил фотографиям. Рассматривая глянцевые журналы, он всегда думал о том, что эти люди на снимках, держащиеся так беззаботно, смеющиеся так радостно, замершие в таких непринужденных позах, на самом деле просто растянули свои губы в мучительные улыбки. Крепко сжали пальцы, чтобы не было видно дрожи, а фотограф нажал на кнопку. И вот, пожалуйста, все хорошо. У нас все хорошо. От неприятного воспоминания Витьку отвлек голос бабушки за окном, что-то возбужденно доказывавшей соседке. Он провел пальцами по фотографии и поставил ее на место. Не в ней дело, и не в курице Юльке, и не в бабуле, и даже не в алкоголике. Это так, поводы. Причина в другом, и следовало самому себе в том признаться. Правда, не хотелось, но Витька сказал себе, что нужно быть честным. Если ты можешь самому себе признаться в неприятных вещах, значит, ты сильный. Сильнее всех остальных, которые до последнего от самих себя скрывают правду. Дело было в Андрюхе. «Ну вот», — произнес, — «с остальным будет легче». «Да». Дело было в Андрюхе и его предках. Витька видел много разных семей и нигде не относились друг к другу так, как в Андрюхиной. Это все признавали. Его мать никогда не кричала на отца. А отец не бил ее по щекам. Витька мог ручаться. Достаточно было посмотреть, какими взглядами Андрюхины родители обменивались за столом, когда их, мальчишек, приглашали, например, попробовать новый торт, испеченный тетей Машей. Смешно, когда пожилые люди так себя ведут. Еще они так часто держатся друг за друга, будто жить без этого не могут. Первое это заметила Женька. «Слушай, Андрюх, — как-то сказала она, — у тебя такие предки странные. Чего они за руки все время держатся?» Андрей тогда слегка покраснел, но ответил довольно спокойно. «Жень, а почему люди вообще за руки держатся? Вот ты почему Мишку за руку берешь, когда по улице идешь?» «Да я его не беру, — возмутилась Женька. — Очень надо!» Парни рассмеялись. Привычка Женьки чуть что хватать брата за руку была хорошо известна, так же, как и ее желание во всем походить на братьев. Женька по недоразумению родилась девчонкой. Вот парень бы из нее получился отличный, а девчонка какая-то... Нет, симпатичная, конечно, только таких в деревне пацанками называют. Грубоватая, вечно в штанах и футболке ходит. А вообще... Это лучше, конечно, чем Юлька, которая вечно вздрагивает от любого звука и даже бабку Степаниду толком испугать не может. В общем, тогда обсуждение странной привычки родителей Андрюхи закончилось перепалкой. Но мальчишки и впрямь обратили внимание на то, что тетя Маша с дядей Андреем пройти спокойно друг мимо друга не могут, чтобы или по руке не погладить, или по голове, или просто дотронуться, вроде как сказать «я здесь, ты не бойся». И ладно бы они друг с другом только так, а то ведь и Андрюха туда же. Было бы в нем хоть немного слабины, его давно уже высмеяли бы за то, что он с матерью при каждой встрече обнимается как маленький. Но Андрюха вообще-то парень дельный, спокойный, как удав. Правда, если из себя выйдет, тогда держись, бледный становится и словно крышу у него сносит. А уж как мать с ним разговаривает, вообще ни в какие ворота не лезет. И ласково, и Андрюшенька, сынок. И не так нормально «пойди и принеси», а «пойди, пожалуйста, принеси, пожалуйста». Любого человека взять с улицы, показать ему Андрюху с тетей Машей, и он через 5 минут скажет, что она сына обожает больше всех родственников вместе взятых. Ну, кроме мужа, конечно. И ведь самое обидное, что тетя Маша такой человек, что на месте Андрюхи каждый из них хотел бы очутиться, хотя у всех свои мамы, и вроде бы никто не жалуется. Витька бросил еще один взгляд на фотографию и чуть кулаком по столу не стукнул. Несправедливо. Вот что больше всего его убивало — несправедливость. Было просто несправедливо, что у него-то отец с матерью стали ссориться чуть не каждый день, да еще и на сына покрикивать. И когда мать на Витьку смотрит, она не смеется таким смехом, что самому улыбаться хочется, а губы кривит и лоб морщит. А Андрюхе, который ничем не лучше его, все улыбки достаются без всяких усилий с его стороны. Не потому, что он лучше или больше мать с отцом любит, а потому, что ему повезло в такой семье родиться. За окном раздался свист. Витька взглянул. На улице стоял Сенька и махал руками. «Чего тебе?» — высунулся Витька. «Выйди сюда! Что сказать надо?» — прошипел Сенька громким шепотом. «До вечера не терпит? Все равно через 3 часа на костре встретимся». Но Сенька отчаянно замотал головой, и Витька сдался. «Ну что там стряслось?» — хмуро спросил он, выйдя за калитку. «Этот за ограду вышел». «Что еще за этот, Сень? За какую ограду? Где Мишка?» Сенька потянул его за собой, усадил на скамейку и, наклонившись, тихо рассказал, что сегодня они втроем ходили за орешником, а на обратном пути не удержались и заглянули на Антонинин двор. Так вот, наркоман уже не во дворе валялся, а ходил за оградой, и вид у него вполне живой. Значит, ведьма его козла вылечила все-таки. Не сдох он, не загнулся, и пока никуда из их деревни валить не собирается. Витька задумался. «Ладно, вечером поговорим», — решил он. «Кто еще знает?» «Да все, кроме Андрюхи и Юльки». «Андрюха все равно сегодня не придет», — вспомнил Витька. «Что ж, пожалуй, и к лучшему». «Сень, мне пора». «Пока, Витек. Ты уж придумай чего-нибудь». На долю секунды Витька почувствовал переполнившую его гордость. «Вот оно». Ведь его просят, а не какого-то там Андрюху, потому что знают, у кого мозги работают. Но в следующий момент подумал, что Сенька будет восторгаться кем угодно, даже бабкой Степанидой, если она сделает что-то, чего он не понимает. И радость поутихла. Но, возвращаясь домой, Витька размышлял, что теперь у него появилась возможность показать им всем, кто на самом деле старший. Не по возрасту, конечно, а по поступкам. Он их заставит смотреть ему в рот, как было и раньше, и как должно быть по справедливости, потому что он, Виктор Чернявский, умнее их всех. Вечером ребята собрались возле костра. Не было только Юльки, которую вредная тетя Шура не отпустила, и Мишки. Мать оставила его дома присмотреть за отцом, пока она сбегает к соседке по делам. Женька поворачивала кусок хлеба на прутики и поглядывала на Виктора. Понятно, почему Юлька-дурочка влюбилась. Витька ничего себе парень. Как там мать говорит? Видный. Точно, видный. Вот когда он волосы так ерошит рукой, вообще на какого-то актера становится похож, и взгляд у него задумчивый. Только воображает много и строит из себя. То ли дело Мишка. Мишка всегда как есть, так и говорит, а не выдумывает непонятно чего. Вот Сенька у них еще мелюзга. На Мишку совсем не похож, зато самый сильный. Всех мальчишек на лопатки кладет, как нефиг делать. Женька пожалела, что она так не может. «Ничего, вот с гантелями позанимаюсь», — подумала она. «Руки такие стану, что даже Мишка удивится. Где бы только их найти, те гантели?» «Слышь, я сегодня Глашку видел», — в тишине, нарушаемой только потрескиванием костра, неожиданно сказал Сашка. «Она опять за свое. «Что, и палочки ломает?» — подняла голову Женька. «Угу». «Вот черт!» — покачал головой Сенька. «Ну а ты чего?» «Я все сказал, как баба Степанида велела». «Ну, не знаю. Вроде все нормально пока». Сашка сплюнул через левое плечо и постучал по деревяшке. Раздался шорох, и на тропинке показалась темная фигура. «Ой, Мишка!» — обрадованно воскликнула Женька. «Чё рано-то?» «Да мать пришла, я и рванул», — пробасил тот в ответ и уселся рядом с ней. «Санёк, ты чё плюёшься?» «Рассказываю, что Глашку дрянь видел сегодня. Она опять в свои игрушки играет. Зубы бы ей выбить за те игрушки». «Ну и что, сказал?» «Сказал». «Сань, повтори, а?» — попросил Виктор, который Степаниду не очень слушал, а все рассказы мальчишек считал ерундой и самовнушением, но на всякий случай решил запомнить стишок. «Через кочку и сугроб», — начал Сашка, — «мимо глаза прямо в лоб. Отведи мою беду не на друга, а к врагу». Витька усмехнулся, как и тогда у Степаниды, когда она заставила каждого из них повторить эту чушь. Но сейчас, в темном лесу, озаряемом лишь вспышками костра, слова уже не казались такими глупыми. Он повторил стишок про себя и вспомнил еще кое-что. «Да, Санек, а ты в глаза-то ей смотрел?» «Смотрел, смотрел. У нее зенки такие, не поймешь, куда смотреть». «Когда ты видел ее?» — спросил Мишка. «Утром». «Ну, значит, все нормально. Раз до сих пор ничего с тобой не случилось, значит, и не случится». «Смотри, сглазишь!» — дернула брата Женька. «Постучи, Сань!» Сашка опять постучал по дереву и на всякий случай еще несколько раз сплюнул через левое плечо. Вокруг сгущалась ночь. Сашка и Сенька подкладывали в золу картошку, а Мишка достал бутылку и рассматривал этикетку, которую видел уже тысячу раз. Женька встала глянуть, нет ли кого на дороге, но в лесу было тихо и спокойно. Никто и не думал их проверять. Родители знали, где они собираются, и знали, что не позже двух ночи все будут дома. «Всяко лучше, чем на дискотеку в райцентр мотаться», — думала про себя тетя Шура и за ней остальные родители. «А так сидят, картошку жарят, болтают, не мешают никому». О том, что на костре употреблялась водка, не знал никто из взрослых, и было страшно даже подумать, что случится, если узнают. Витька сидел и думал, с чего начать. Общую канву разговора он уже обдумал, теперь оставалось только выбрать удачный момент. Как раз, когда он почти определился, Мишка проговорил. «Хотели завтра в Петряево сходить. А теперь ходить-то страшно. Там драки чуть не каждый вечер. Не поймешь, чего от них ждать». Остальные промолчали, и в тишине Витька веско произнес: «Насчет того, что страшно, так еще вопрос, где страшнее?» И, увидев пять пар глаз, вопросительно устремленных на него, добавил: «Ну? Что с наркоманом будем делать?»